Эпилог. К счастью, прибегать к подобным хитростям в Риаркане нужды не было. Народ не просто принял Венди, он ее боготворил. Слухи о самоотверженной девушке, бросившейся в огонь ради спасения нескольких деревень, быстро облетели страну, обрастая все новыми душераздирающими подробностями. То, что она была из Тироярна, только добавило истории эпичности. А уж когда пошли слухи о помолвке с его величеством, то стало ясно. Родилась новая сказка, которую будут пересказывать матери своим детям еще не одно поколение. В конце концов, все необходимые элементы в истории имелись. Тут и злодей, который в финале трагически погиб, обугленный силуэт на оплавленной стене. Вот и все, что осталось от принца Аларта. И спасенные, пусть и не прекрасные девы, но мастеров удалось вызволить из подвала, причем вместе с их семьями. Самый действенный способ заставить человека работать на себя против его воли, но с полной отдачей, пригрозить здоровью его близких. У мастера Никлора, правда, никого не было. Зато он панически боялся боли. Хватило одного вида пыточных инструментов, чтобы тот выложил все, что знал и о чем только догадывался. А в подвале пожилого мастера звезд продолжали держать чисто на всякий случай. Так что тут ему крупно повезло, что его высочество от него не отделался сразу, за ненадобностью. Ну и, само собой, сказочно прекрасная влюбленная пара. Княжна все-таки вышла замуж за короля, соединив тем самым ранее враждовавшие государства. Мятежных аристократов отловили всех. Некоторые, видя незавидный конец Аларда, сами пришли с повинной и были помилованы, хоть и оштрафованы. Привести собственные земли к гибели не хотелось никому, и пусть им не доставало власти и могущества, они разумно рассудили, что лучше остаться живыми, чем погибнуть, пытаясь захапать кусок побольше. У короля вроде неплохо получается держать щит, вот пусть и держит всем на радость. Все образцы артефактов были конфискованы и отправлены в мастерскую под Тироярном, в качестве очередного жеста доброй воли. Мастер Фирей и дед Болгар отлично сработались, хоть и ругались до хрипоты над каждым винтом. Они хотят попробовать запустить дополнительный щит над Тироярном уже через пару лет, перенастроив его на земляного мага, то есть князя. Землю на поверхности было решено полностью не вычищать и не выжигать. Риарканцы понятия не имели, сколько полезных растений уничтожают по незнанию. И теперь действовали выборочно, исключительно на искажение, а всю опасную на вид флору оставляли на обработку тироярнцам, к обоюдному удовольствию. Первый отряд боевых медведок вступил в ряды риарканской армии уже через полгода. Командиром его, разумеется, стала королева Вендолин. Тейвейран, бывший принц, а нынче низложенный и лишенный титула отступник, стоял на утесе и смотрел на бушующее внизу море. Отказ от наследования и претензии на трон — единственное условие, при котором Ладенье согласился его отпустить. Впрочем, Тейв дал клятву с радостью. Титул за всю жизнь не принес ему ничего, кроме боли и разочарования. А отца так и вовсе свел с ума. Тейвейран с благодарностью вспоминал тетю Лисвер и никогда не понимал одержимости Аларда. Видно было разочарование, с которым ее величество восприняло весть о том, что огненный дар у племянника куда ниже среднего, то есть что для правления и принятия артефакта Тейвейран не подойдет. Отец тогда воспринял тяжелый вздох королевы как игру на публику и взъярился еще больше, сочтя, что сестра над ним издевается. На самом же деле, Лисвер искренне надеялась, что сумеет передать трон племяннику и избавить родного сына от подобного бремени. Тяжести короны не пожелаешь и врагу, особенно когда к ней прилагается выкачивающий силы и саму жизнь артефакт. Принц Аларт не знал, но Тейвейран был в курсе планов ее величества по поводу бастарда. Лисвер просила его позаботиться о младшем кузене, поддержать в нелегком деле выживания во дворце, обеспечить советом и связями с нужными людьми. Королева не представляла, насколько воля Тейва была подавлена его отцом. Алард давил на ущербность сына, упрекал его в недостаточном старании, настаивал, что если тренироваться больше, упорнее, то все получится, и резерв обязательно увеличится, хотя все целители и годы исследований говорили об обратном. Случай с тогда еще любовницей Ладенье все изменил. Алард загорелся идеей сделать из сына сверхмага. Раз у какой-то приблудной девчонки получилось прокачать каналы так, что она стала приличным магом, то чистокровному аристократу сама стихия велела хотя бы попытаться. И для Тевейрана начался период пыток. На ком же еще тестировать совершенствующийся прибор? Несколько раз он чуть не умер, но отец не собирался тормозить исследования из-за таких мелочей. Замок, который Аларду показал один из верных слуг, стал для принца настоящим спасением. Пользуясь старыми связями, отец умудрился похитить мастеров из команды Ферре, подкупить слуг во дворце, раскинуть сеть осведомителей и подстрекателей по всему королевству. Деньги, накопленные за время под боком у Лисвер, утекали сквозь пальцы, но Алард не обращал внимания на такие мелочи. Его ждала великая цель, которая в итоге и привела его к гибели. Тевейран сделал еще полшажочка вперед. Из-под носков сапог посыпалась каменная крошка и с едва слышным всплеском исчезла в морской пене. Он тоже хотел вот так исчезнуть. Затем и пришел к обрыву на границе Риаркана. Дальше простиралась неисследованная водная гладь, полная искажений и глубинных монстров. Даже если его не убьет прыжок с высоты, зато обитающие у берега твари уж точно. В этой жизни его уже ничего не держало. Не осталось устремлений, мечтаний или пожеланий. За исключением, пожалуй, одного. Прекратить эту вечную пытку. После обработки на артефакте его каналы окончательно повредились, а магию стало очень сложно контролировать. В частности, именно поэтому он попросил Кирсана отправить его подальше. Кузен не возражал, хоть он уже и излечился от глупого приступа ревности, но видеть ежедневно того, кто чуть не угробил его драгоценную Вендолин, король не мог. И правильно делал. Тевейран и сам себя видеть не желал, сказать по правде. Резко выдохнув, он оттолкнулся посильнее и рухнул в скалистую бездну. К его разочарованию волна нахлынула ровно в тот момент, когда он чуть было не соприкоснулся со смертоносными пиками камней, подхватила его и увлекла на глубину. «Что ж, придется помучиться. Не впервой», — философски подумал Тейв, чувствуя, как ледяное течение обманчивой лаской обнимает его и утягивает куда-то вниз. Легкие горели от нехватки воздуха, но он никак не мог заставить дурацкий организм сделать вдох. Тот собирался бороться до последнего. Когда перед глазами уже начало темнеть, взгляд Тейва зацепился за блеснувшую в стороне чешую. «Да, вот вам и ужин», — подумал он, и сознание его покинуло. Тевейран не видел, как вокруг его головы вырос воздушный пузырь, а гибкое создание подхватило бесчувственное мужское тело и повлекло дальше в неизведанные глубины океана. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.